Сузи, кто находится в этом помещении», — проговорила Мири, обхватывая пальцами рукоять пистолета на поясе. Ей сейчас действительно было страшно. «Только вы, офицер Лоусин», — услышав безэмоциональный, впрочем, как и всегда, голос, женщина сделала несколько глубоких вдохов, после чего наконец опустилась в кресло. Бросив еще один пристальный взгляд на пространство вокруг, офицер Лоусин резким движением руки распахнула книгу. Впереди ей ждало много знаний, но не все из них ей понравятся. Красная голограмма базы коллекционеров, ну или по крайней мере того, что наверняка ей было, без какого-либо движения висела над столом в комнате для брифингов. Недавно вернувшаяся с Омеги Джейн Шепард сначала даже не поверила в то, что за эти 6 дней Цербер не просто сумел вытащить из трофейного корабля систему свой-чужой, но и расшифровать часть полученных данных. Хотя, был момент, что с лихвой переплюнул все ее ожидания. В памяти спектра ВС еще оставалось недавнее прибытие к той точке, где находился обездвиженный корабль. Правда, таковым он уже не являлся. «Ох, мамочка моя родная, это же все сон, правда?» — немного наивным голосом спросил тогда Джокер, обернувшись на стоящую рядом с его креслом Шепард. «Нет, Джокер, они реально его запустили», — ответила тогда Джейн, наблюдая, как навстречу Нормандии своим ходом вылетает трофейный корабль. Мгновение, и сознание капитана вновь возвращается в реальность. Помотав немного головой, Шепард принялась осматривать группу высадки, что в полном составе сейчас находилось в помещении. Ее взгляд бродил по существам, с которыми она в скором времени будет вынуждена отправиться на банальное самоубийство. Каждый из них выглядел по-особенному сегодня. Кто-то молча всматривался в данные, что беспрерывной строкой текли по терминалам. Кто-то тихо переговаривался, по всей видимости обсуждая свои мысли по сложившейся ситуации, или же произошедшие на днях. А кто-то просто смотрел в пустоту, немного нервно заламывая пальцы. Этим третьим типом была мисс Снежная Королева, что в этот раз вела себя немного странно. Она ничего не конспектировала, и даже не изучала имеющуюся информацию, как делает это обычно. В какой-то момент, Джейн даже показалось, что сама прическа заместителя изменилась. Появился первый седой волос. «Так какие наши следующие действия?» — прозвучал вопрос кузнеца войны, заставив спектра отвлечься от посторонних мыслей и встать уже в привычную для подобных случаев позу. «Итак, народ, мы вышли на финишную черту. Несколько часов назад я получила всю необходимую нам информацию от призрака. Собственно, вы могли наблюдать ее все это время. За минувшую неделю Цербер сумел разобраться в управлении трофейным кораблем, поэтому следующие наши действия будут исходить из этого. В кратчайшие сроки на Нормандию будет установлена копия системы свой-чужой, которая по задумке без каких-либо проблем выдержит один переход. И этот переход будет в обратную сторону», — начала говорить капитан, после чего остановилась на несколько секунд, чтобы увидеть реакцию экипажа. А посмотреть было на что, поскольку практически все присутствующие, кроме, разумеется, Астартес, устремили на неулыбные взгляды. «Да-да, народ, прыгать к центру галактики мы будем не на Нормандии. Специально для этого инженерные команды Цербера подготовили тот огромный отсек, в котором раньше находились стазисные капсулы, для того, чтобы наш фрегат ВНМ поместился. Именно в таком положении мы пройдем через реинтранслятор Омега-4, после чего выйдем к базе коллекционеров. Вне зависимости от того, встретим ли мы сопротивление на подходе, или же нет, мы будем прорываться к этому большому куску камня и железа. Наш трофей лишь внешняя защитная оболочка, его потеря нежелательна, но не критична. Главное — это доставить туда Нормандию, остальной план действий будет редактироваться на месте, поскольку у нас нет точных чертежей базы. А это значит, мы не знаем, где ее центр. Есть вопросы или возражения?» — спросила Джейн Шепард, наблюдая за тем, как группа высадки начала анализировать полученную информацию. «План рассчитан на удачу. Все как в старые добрые времена», — проговорил Гарус Вакариан, посмотрев на капитана. Его поза выражала готовность ко всему. «Да уж, хорошие дельцы перед пенсией. Зато будет, что вспомнить», — со смешком отозвался Заид Масани, хлопнув по плечу стоящую рядом с собой Самару, которая тут же наигранно закатила глаза. «Первый вор в центре галактики. Звучит заманчиво», — мило протянула Касумигата, вызвав у Джейн небольшую улыбку. «Процент выживаемости крайне низок. Отличный шанс для повышения квалификации», — проговорил профессор Мардинсалус, после чего продолжил печатать что-то в амнитуле. «План принят, мем», — доложил оперативник Джейкоб Тейлор, после чего коротко исполнил воинское приветствие. «Возможно, скоро я обрету покой», — прошептал истинный Тейн Кирос, но слуховые имплантаты Шепард ВСЖ смогли уловить его слова. «Я поклялась идти за тобой, Спектр, и неважно, куда и как ты отправишься», — произнесла Самара, после чего сделала небольшой поклон головой. Я не придумала пафосную фразу. Бля, короче, я с тобой», — отозвалась немного пьяная Джек, вызвав у некоторых присутствующих смешки. «Мы с вами, капитан. Миссия будет выполнена, любой ценой», — сказала Миранда Лоусин, после чего в ее взгляде вновь отразился привычный холодный расчет. На несколько секунд в комнате для брифингов повисла гробовая тишина. Все взгляды смертных были устремлены к высокой фигуре Харала, что неподвижно стоял, облаченный в свой балахон. Мгновение, и взгляд Астартес устремляется прямо в глаза Джейн, после чего тот неспешно произносит: «С этим можно работать. Мрак, холод, смерть, железо». Именно эти слова центрифугой крутились в сознании кузнеца воина Харала. Пространство вокруг него было выполнено из чистого железа, чья поверхность отражала свет и изображение не хуже, чем зеркало. Он стоял посередине необъятного зала, облаченный в силовую броню, а в руках его покоился силовой молот. Проанализировав пространство вокруг и поняв то, что оно не может быть материальным, кузнец воины зашагал по полу, наблюдая, как его отражение неустанно следует за ним. Шаг за шагом Харал продвигался все дальше, но сколько бы он ни прошел, пейзаж вокруг не менялся. Пройдя таким образом еще несколько километров, Астартес наконец остановился и с размаху ударил молотом по полу. «Фраков Варп, выпусти меня из своих проклятых чертогов!» — пророкотал жуткий голос легионера, тут же отрашенный эхом и повторный сотни раз. «Я думал, у тебя больше терпения», — проговорил из-за спины странный голос, заставив Астартес выдернуть молот из пола и резко обернуться назад. Сверхчеловеческое зрение тут же смогло определить возвышение из пола. Спустя еще секунду Астартес отшатнулся назад, увидев полную картину происходящего. Перед ним был трон из того же железа, из которого было выполнено все в этом месте, на котором восседала странная фигура, что лишь отдалённо напоминала человека, поскольку верхняя часть была скрыта мглой. «Что ты такое, а самое главное, что тебе от меня надо?» — спросил кузнец, встав в боевую стойку, после чего нажал на руну активации молота. «Кто я такой, ты знаешь, а знаешь ли, кто ты такой?» — сказал неизвестный, после чего Харал смог увидеть очертания силовых доспехов, в которых была облачена фигура на троне. В абсолютной памяти Астартес начали всплывать образы. Он точно когда-то встречал подобное существо, и что-то ему подсказывало о том, что это явно не тварь Материума. «Я кузнец воина 4 легиона, я Астартес железных воинов, я Харал. А кто ты, тварь, что прячется во тьме?» — ответил Харал, демонстративно направив молот на неизвестного, после чего заметил, как фигура начала немного нагибаться. Спустя несколько секунд системы шлема начали выдавать появляющиеся очертания фигуры в силовом доспехе. Фигуры, чей рост превышал даже примарха его легиона. Секунда, и на железном нагруднике показалась распростертая аквила, а затем и головы орлов на широких наплечниках. Мгновение, и Астартес начал вспомнить. Он помнил этот доспех, он помнил его блеск. Но это был не блеск полированного железа, это было золото. «Нет, ты МРТВ, ты погиб тогда, на Терре во время осады, ты труп, на троне», — не веря собственным глазам, проговорил Харал, после чего быстрым движением молота отправил разряд энергии в противника. Мгновение, и немного синеватый сгусток врезается в фигуру на троне, после чего рассеивается, как будто его не существовало. Не прошло и полсекунды, как Астартес начал уходить в пол. Спустя еще несколько мгновений жидкий металл уже достиг его коленей, не давая возможность передвигаться. «Я император», — прогремел властный голос по всему пространству, после чего фигура повелителя людей сошла с трона. Его лицо было искажено. Тот лик, что побуждал на подвиги миллиарды, теперь представлял из себя лишь череп, обитый железом. Он взирал горящими глазами на тонущего Астартес, что и не думал прекращать сопротивляться. Каждое движение Харала расплескивало вокруг него жидкий металл, все больше и больше отделяя его конец. Вскоре кузнец уже находился по пояс в до безумия чистом железе. «Ты предатель, ты недостоин быть Астартес, ты слаб», — продолжил грохотать властный голос, пока Харал погружался все глубже и глубже. В какой-то момент легионеру показалось, что его отражение в железе начало изменяться. Мгновение, и перед его глазами предстал он сам. Только вот, его доспехи четыре типа больше не несли на себе меток хаоса, а знаки различия были сержантскими. К этому моменту, Астартес уже по шею увяз в жидком металле, и не имея более возможности сопротивляться, с презрением взирал на лучшего из людей. «Так кто же ты, Харал?» – спросил властный голос, тон которого стал немного тише. В этот момент отражение изменилось во второй раз. Перед его глазами стоял мальчик лет 12, чье холодное выражение лица отозвалось в памяти кузнеца войны, заставив на мгновение вспомнить самое далекое прошлое. «Этот мальчик, это он сам, я человек», – прокричал Харал, после чего волна жидкого металла накрыла его с головой. Мрак и пустота, не было даже малейшего звука. Астартес буквально застыл в небытие, продолжая взирать на тысячи своих отражений. Сколько времени он провел в таком положении? Наверняка целую вечность. Внезапно, тело легионера начало продвигаться вглубь, будто бы продавливая своим весом дорогу. Спустя еще несколько секунд, он почувствовал свободное падение, за которым последовал глухой удар об пол. «Вставай, сын Пертураба!» – прозвучал голос императора, заставивший легионера, превозмогая боль, подняться на изнывающие ноги. «Что тебе от меня нужно?» – повторил свой изначальный вопрос кузнец, после чего заметил, как в нескольких шагах от него из железа выплывает силовой молот. «Победи!» – проговорила фигура, что вновь восседала на своем троне, после чего Харал сделал несколько шагов и схватился за рукоять молота. Мгновение, и яркая вспышка света ударила ему в глаза, после чего кузнец резко поднялся и начал осматривать пространство вокруг. Это была его келья на Нормандии. Что это было? Наваждение варпа? Или же видение трупа на троне? Зачем он приходил к кузнецу? Сколько же вопросов, ответов на которых он не получит? Мгновение, и сверхчеловеческий слух Астартес улавливает шаги за дверью, тут же определяя в них Астартес. Спустя секунду, зеленый замок двери растворяется, после чего в комнату входит лейтенант Рашиль в полном комплекте силовой брони и с оружием. «Брат, новая партия боеприпасов изготовлена и распределена между братьями. Подразделения заняли наиболее выгодные позиции и готовы к отражению возможного абордажа». Пилот смертных объявил, что до подхода к Омеге 4-5 стандартных минут, доложил его старый друг, после чего молча стал ожидать новых распоряжений. «Запрет на использование вооружения с непополняемыми боеприпасами», снимается. Победа предрешена, провал невозможен. Приказ Харал, после чего принялся облачаться в свою броню. Впереди их ждет непростая работа. Удобное кресло со специальными ортопедическими подушками, заверенная кружечка кофе и любимый сериальчик. Что может быть лучше? Наверное, только управлять самым быстрым кораблем во всей галактике. Именно так думал Джефф Морос, позывным Джокер, до тех пор, пока ему не дали возможность поуправлять большим кораблем из корабля поменьше. Первоначально, затея с иголкой в яйце, как о ней отозвалась Сузи, приведя пример из какой-то старой земной сказки, показалась лучшему пилоту Альянса абсурдной и глупой. Но затем, когда с помощью инженеров Цербера блоки управления трофейным кораблем были переведены в дистанционный режим, и все управление было сосредоточено в кабине пилота Нормандии, Джефф понял, насколько это круто. Да, эта летающая глыба была не столь поворотлива, как его любимый суперфрегат, но все же размер имел значение. И вот теперь, вся эта конструкция направляется к центру этой чертовой галактики, готовая надрать зад всем. Переход через реинтранслятор Омега-4 на удивление проходил хорошо, возможно, это было влияние бывшего корабля коллекционеров, что шаэль по своему родному маршруту, а возможно и то, что этот ваш жуткий красный реинтранслятор пропускал всех с включенной системой свой-чужой. Поскольку до конца маршрута оставалось совсем немного, Джокер несколькими нажатиями пальцев активировал систему оповещения корабля, после чего в обычной своей манере произнес: «Внимание! Всему экипажу приготовиться к выходу из реинтранслятора через 10. Не забывайте свои вещи, и помните, ответственность за них наша компания не нёс те. Ха-ха-ха, ой, Джокер!» — прошипела подошедшая сзади Шепард, после того, как отвесила пилоту подзатыльник. Последующие 10 минут Мара ощущал себя неуютно, поскольку стоявшая рядом с его креслом Джейн буквально излучала тревогу. Все это время она продолжала смотреть на мелькающее пространство на экранах терминалов и лишь изредка отвечала на попытки Джокера разбавить ситуацию очередной шуткой. И вот, экраны терминалов начали выдавать темно-красный цвет, после чего двойной корабль вынырнул из реинтрансляторной дороги. Мгновение, и пальцы пилота тут же начинают работать на пределе своих возможностей, поскольку пространство на пути к цели буквально завалено космическим мусором. Секунда, и внешние щиты трофея начинают мерцать от попадания малых обломков кораблей. «Бля, сука, да сколько тут этого дерьма!» — прокричал Джокер, уворачиваясь от очередного здоровенного куска, после чего по кораблю прокатилась мелкая дрожь. Системы корабля коллекционеров выдают косвенные повреждения двух отсеков. Причина – космический мусор, начало доклада, но тут же была прервана раздрашенным криком пилота. «Да я вижу. Лучше начни сканирование и проложи оптимальный маршрут через это дерьмо». По прошествии нескольких минут, в течение которых Мара, используя все свои навыки, пытался допустить как можно меньше урона их оболочке, Сузи смогла построить наиболее безопасный маршрут, по которому пилот тут же пофейл корабль. Спустя еще несколько минут полта между обломками кораблей, а также же различных небесных тел, что по всей видимости находились на конечном отрезке своего цикла, системы обнаружения трофея засекли приближающиеся цели, что так проворно маневрировали между обломков. «Нас ждали», — тихо проговорила Шепард, всматриваясь в показатели датчиков, заставив Джокера невесело усмехнуться. «Похоже, Кеп, похоже, но ничего, сейчас мы им покажем», — сказал пилот, после чего активировал все системы ПКО, установленные на корабле коллекционеров. Несколько последующих секунд ничего не происходило, но затем начался ад. Обнаружены 3 объекта в задней полусфере, атакуют. 4 объекта в правой боковой, заходит на центр. Начало оповещать, и после чего Нормандию начало шатать из стороны в сторону. Мгновение, и Джокер вцепился пальцами в управление, после чего начал предпринимать все возможные маневры и уклонения. Системы ПКО трофея выпускали одну порцию зарядов и ракет за другой, пытаясь уничтожить летающие ядра, из которых вырывались убийственные красные лучи. Спустя еще несколько секунд, несколько ядер с неописуемой скоростью пробили обшивку трофея, после чего направились в сторону Нормандии. «Сузи, план фейерверк, поехали!» — прокричал Джокер, после чего переключил двигатели трофея в полный режим. Секунда, и экипаж фрегата буквально подлетел со своих мест от резкого толчка. Причиной этому стали взрывы бомб, что были заложены во всех отсеках корабля как раз на такой случай. Спустя еще секунду, пылающий корабль коллекционеров устремился дальше. В течение нескольких десятков секунд ему удалось преодолеть обширные поля космического мусора и выйти прямо на базе противника. К этому времени индикатор целостности трофея уже давно опустился за 20, а большая часть его отсеков пылала, разбрасывая обшивку и содержимое вокруг. И вот, когда до цели оставалась половина дистанции, все оставшиеся ядра, что не переставая стрелять, летали вокруг, в едином порыве врезались в горящую обшивку, словно нож в масло, и устремились к фрегату. Секунда, и Джефф Мара приводит в действие специальный протокол, что должен будет перегрузить двигатели эффекта массы, после чего наводится главным орудием на центральный отсек базы коллекционеров. Выстрел, луч колоссальной мощности вырывается из передней части трофея, после чего врезается в цель, проделывая небольшую, но проходимую для Нормандии дыру. Еще секунда, и носовое орудие внешнего корабля разлетается в щепки от взрыва внутренних зарядов, после чего из огромного прохода вылетает суперфрегат, оставляя за спиной свой щит. «Сузи, давай полный фейерверк!» — со смехом прокричал Джокер, раскинув руки в стороны, после чего весь экипаж Нормандии ощутил мощный выброс энергии. На месте, где секунду назад находился трофей, теперь сияло миниатюрное солнце. Данная картина вызвала у Джеффа Мара небольшую крупинку грусти, ведь он только стал привыкать к этой большой глыбе. «Отличная работа, теперь дело за нами», — произнесла Шепард, постучав пилота по плечу, после чего направилась к группе высадки. В ее голове крутилась странная фраза, что будто была знакома ей по старому документальному фильму, что она смотрела в начале своей службы. Гласила она: «Добро пожаловать в ад». Глава 20. Железо внутри. Звонкий стук ботинок скафандра по боевой палубе Нормандии, красные сигнальные огни системы оповещения и сжатые в кулак пальцы. Капитан Джейн Шепард действительно волновалась. Их ждали, а это значит, что сопротивление на самой станции будет максимальным. Да, им удалось победить в космосе, потеряв при этом ценный трофей, но во время штурма ВС может обернуться по-другому. Именно с этими мыслями женщина буквально заскочила в комнату для брифингов, где к тому моменту находилась вся группа высадки, за исключением рядового и сержантского состава «Астартес». После чего «Спектр» на ходу активировала голограмму на столе и без лишних предисловий сказала: «Это пока все данные, которые мы имеем после сканирования нашей цели, но их нам с лихвой хватит, поскольку на них есть центральная система управления станцией, то бишь наша главная цель. Также были обнаружены различные системы охраны, которые не дадут нам быстро добраться до центра. Их отключением надо заняться в первую очередь, поэтому нужен технический специалист, который пролезет вот по этой вентиляции». Секунда, и Шепард указывает на появившуюся полоску в чертежах, после чего пристально осматривает собравшихся. «Звучит как самоубийство. Чур, я доброволец», — проговорил Джейкоб Тейлор, но тут же был остановлен поднятой рукой Харала, что был облачен в свою броню. «Неэффективно, нужен не стандартный техник, а специалист по взлому. Пропорции тела должны быть меньше среднего, для более доступного маневра в небольшом замкнутом пространстве», — сказал Астартес, после чего обратил свой взор на стоящую в одном из углов косу Мегата, что тут же выпрямилась и сглотнула. «Да, Шеп, разреши мне пойти», — попросила немного испуганным голосом японка, изо всех сил пытаясь скрыть накативший на ней страх. На считанное мгновение в голове капитана пронеслась мысль о том, что она не имеет права отправлять девушку на смерть, тем более в полном одиночестве. Но это была лишь мысль. Они все сегодня идут на смерть, а это значит, исключений быть не может. Окончив тягостные размышления, Джейн одобрительно кивнула, после чего продолжила: «С этим решили. Далее, я думаю, все понимают, что идти одной группой глупо, поэтому мы разделимся и будем продвигаться параллельно к цели, заставив коллекционеров распылять силы сразу на два атакующих кулака. Нормандия тем временем будет ожидать нас на месте высадки. Я думаю, нашему противнику будет явно не до нее, в случае чего она сможет принять на борт выживших колонистов, если такие правда имеются. Но основная цель не они, а центр управления. Помните это. Я с половиной братьев пойду с тобой, другая половина с лейтенантом Рашилем Войте в состав второй группы. Также при комплектации подразделений нужно распределить равномерное количество биотиков, поскольку рой ксеносов может оказаться слишком большим для штатной работы контрмер. Поэтому их задача будет заключаться в том, чтобы держать биотические поля», — произнес кузнец войны, после чего по помещению прокатился ряд одобрительных кивков. В течение последующих нескольких минут капитан Шепард и Харал смогли составить максимально эффективный состав групп, а также сверить маршруты обоих подразделений по времени. И вот, когда основные приготовления были завершены, по системе оповещения раздался, как обычно, веселый голос пилота: «Дамы и господа, высадка через 2 минуты. Всем приготовиться, и чтобы к ужину все были дома». Угасающий красный цвет в сочетании с покрытыми хитином округлыми коридорами, ну и, разумеется, мерзкие ксенотехнологии. Ах да, и орды самих мерзких ксеносов, что, очевидно, задались целью завалить наступающих Астартес своими телами, поскольку беспрерывно наступали практически со всех направлений. Мгновение, и кузнец войны Харал срезает очередью из болтера с десяток тварей, что ринулись на него из прохода. Еще мгновение, и несколько тварей умирают от удара силового кулака брата Кайла, что Шаэль в авангарде боевой формации. Вот уже несколько минут первая группа вынуждена с боем прорываться к ксенокагитаторам, что регулировали вентиляцию на этой станции, по которой в данный момент лезла смертная. И эти несколько минут были самыми напряженными для Астартес за все время пребывания в этой реальности. В какой-то момент могло показаться, что рев болтеров начал сливаться в единый вой, подкрепляемый взрывами гранаты непрекращающимся огнем автогонов смертных. Да, в этот раз даже для них хватило врагов. Секунда, и кузнец вдалбливает рукоять молота в пол, после чего над всей первой группой появляется энергетический щит, об который тут же начинают растворяться залпы лучевого оружия ксеносов, что уже в значительной мере начали оставлять следы на керамите. Короткая передышка тут же начинает использоваться с максимальной эффективностью, легионеры меняют места в формации и дозаряжают опустевшие магазины, а смертные получают возможность отдышаться. Слабость. «А-а-а, народ, меня тут все больше прижимают. Вы где?» — спросила немного нервным голосом Гата, после чего Шепард коротко светилась с картой и хронометром. «Минута до нашего подхода, держись, Кас, у тебя остался один отрезок, после чего ты ломаешь им систему и открываешь нам двери», — проговорила спокойным, почти материнским голосом капитан, после чего перезарядила свой автоган, ствол которого уже начинал дымиться. По прошествии минуты, силовое поле исчезло настолько же быстро, как и появилось, после чего группа устремилась к последнему кагитатору. Железный клин из Астартес буквально перемалывал противника на пути, а смертные старались изо всех сил держать тылы и фланги. И вот, отряд противника, что так упорно охранял кагитатор, разлетелся в кровавые ошметки от залпов автопушки, после чего спектр открыла последний заслон, пустив воришку внутрь. Не прошло и секунды после этого действия, как атакующий клин Астартес перестроился в непреодолимую стену огня, за которой разместились смертные, КТ-щиты которых уже начинали дымиться от количества перенесенных попаданий. Спустя несколько десятков секунд напряженной обороны, сверхчеловеческий слух Астартес начал улавливать механические колебания, после которых монолитные гермодвери начали открываться. «Все бегом внутрь! Харал, на тебе отход!» – прокричала Спектр, после чего нырнула в открывшийся проход. «Эта смертная реально думает, что ему надо разъяснять тактику действий в подобных ситуациях. ХМ, она всегда была странной. Но это не важно, поскольку через несколько секунд легионеры, выступающие в качестве арьергарда, начали организованно отходить в проход. Последним, кто отходил, был брат-терминатор Кайл, автопушка которого расстреляла уже половину своего боекомплекта. Мгновение, и тяжелые гермодвери закрываются, унося за собой адские звуки битвы. «Молодец, Кас, я тобой горжусь. Все здесь?» – спросила Шепард, похлопав по плечу Гота рукой, после чего быстро пробежалась взглядом по помещению. У гермодверей, что уже в значительной степени были опалены и несли на себя множество признаков внутренней деформации, собрались две группы, чей вид оставлял желать лучшего. И если со Астартес это ограничивалось лишь множественными зазубринами и бороздами на силовых доспехах, а местами и оружии, то с людьми и ксеносами дела обстояли совершенно по-другому. Вот, намник Масани обрабатывает свежие раны мед-гелем, а вот, турианец Вакариан выковыривает крупные осколки из своего панциря. Но это не важно, поскольку внимание всех присутствующих привлекло кое-что другое. А это еще что, колонисты, или, начала говорить Миранда, но тут же была прервана странным паровым звуком, после которого женщина в одной из капсул, что в несколько рядов стояли в ТРХ десятках метров от них у одной из стен, начала биться в конвульсиях. Спустя еще несколько секунд, до всех присутствующих в помещении начали доноситься приглушенные вопли колонистки, плоть которой начала буквально испаряться на глазах. К тому моменту, когда Спектр успела добежать до капсулы и с размаху ударить по стеклу, женщина уже превратилась в безжизненную массу органики. Спустя еще мгновение, похожие паровые звуки начали доноситься из соседних капсул, давая понять, что процесс переработки собирается повториться. Секунда, и по вокс-каналу Гранд-батальона следует быстрый приказ, после которого Астартес срываются с места и начинают разбивать лицевые стороны капсул, заставляя содержащиеся в них тела с грохотом валиться наружу. Быстро подбежав к ближайшему колонисту и переведя его в сидячее положение, капитан негромко спросила: «Вы меня слышите? Что вы последнее помните?» «А, я помню рой жуков, спустившийся с неба. Где мы сейчас, это не горизонт», — ответил мужчина средних лет, начиная осматриваться по сторонам, после чего смертная подозвала к себе корабельную жабу, который тут же принялся их сканировать. «Они бесполезны, от них нельзя получить даже крупицу информации, мы зря потратили время, и продолжаем его тратить», — произнес кузнец войны, наблюдая, как Шепард связывается с пилотом Нормандии. «Джокер, готовься принимать выживших колонистов. С ними к кораблю я отправляю Мардина. Конец связи», — проговорила капитан по связи, после чего несколько секунд сверлила Харала взглядом. В очередной раз убедившись, что этой смертной невозможно привить стремление к максимальной эффективности, кузнец принялся строить боевых братьев в новые атакующие формации. Спустя еще несколько секунд, по общей частоте группы высадки разнесся голос изуверского интеллекта, чей тон в этот раз был не столь безэмоциональным, как раньше. «Внимание! На дальнейшем пути вашего следования зафиксировано чрезмерное присутствие роя, контрмеры будут неэффективны. Удачи!» Проводив взглядом уходящих под защитой профессора Салуса колонистов, капитан Джейн Шепард вновь сверилась с картой и хронометром. С трудом, но группа высадки пока укладывалась в рассчитанное время, и это не могло не радовать. Правда, впереди их ждал участок, быстро пройти который у них не получится. Потратив еще несколько секунд на осмотр двух групп, что уже были выстроены в боевые формации нужного типа, «Спектр» дала команду на выдвижение. Уже через несколько десятков секунд им пришлось двигаться исключительно под биотическим полем, что для первой группы создавали Самара и Миранда. Рой действительно подтверждал свое название, поскольку буквально заполнял собой ВС-пространство вокруг поля, лишь изредка пропуская через себя очередную волну противников. Волну, которая истреблялась с поистине невообразимой скоростью. Видимо, когда у Астартес стало меньше целей, они вновь превратились в машины для моментального убийства. По прошествии нескольких минут, первая группа наконец дошла до нужных дверей, после чего поле биотики было снято, а по наступающему противнику был выпущен сконцентрированный огонь. Это буквально был сгусток пламени, напоминающий кумулятивную струю от снаряда, который испепелял коллекционеров за считанные мгновения. Спустя еще несколько секунд, вся первая группа скрылась за дверьми, которые тут же захлопнулись перед наступающим противником. Коротко оглядев округу, и убедившись в том, что вторая группа также без потерь добралась до места назначения, Джейн быстрыми шагами подошла к кузнецу войны. «Мы почти у их центра, эти платформы доставят нас туда, как это было на корабле коллекционеров». «Но», — начала говорить Шепард, но тут же была прервана голосом Харала, который к тому моменту передавал свой болтер с несколькими магазинами одному из своих братьев, который не так давно извергал во врага огонь. «Нам нужно оставить заградительный отряд, что обеспечит наше прикрытие. Остаются все, кроме меня, тебя, брата Кайла и любого биотика. Им должно хватить сил и средств на продолжительное удержание этой позиции», произнес Астартес, после чего вместе с упомянутым братом зашагал на одну из платформ, параллельно раздавая приказы своим легионерам. Посмотрев еще несколько секунд за его действиями, Джейн запрыгнула на одно из возвышающихся из палубы строений, после чего громко обратилась ко всем присутствующим. «Народ, чтобы не затягивать с пафосными речами, скажу следующее. Мы у самого сердца этих тварей, нам остался один рывок. Поэтому вам надо будет продержаться столько, сколько сможете. Они и их хозяева ответят за все, я вам это обещаю. Удачи всем нам, и спасибо за то, что прошли этот путь со мной». Секунда, и до ушей капитана начинают доноситься разного рода одобрительные возгласы и кличи, после чего вся группа высадки присоединяется к Астартес на их позициях. В их лицах Джейн видела холодную ярость, что предвкушала новый бой и новую кровь. Кровь, что надо проливать за жизнь других. «Капитан Шепард, разрешите мне отправиться с вами, в качестве биотика», попросил офицер Лоусин, чей белоснежный костюм уже давно приобрел кровавый оттенок. Одобрительно кивнув в ответ, капитан направилась к платформе. Спустя еще несколько секунд, платформа с двумя женщинами и двумя Астартес в достаточно быстром темпе поплыла по огромному округлому отсеку, оставляя за собой остальных членов команды «Спектра». В течение последующих нескольких десятков секунд, Шепард с напарниками преодолела достаточно большое расстояние и начала подлетать к следующему отсеку. Внезапно, по одному из групповых каналов связи, донесся голос Сузи, что по всей видимости с трудом пробивалось через помехи. То, что капитан услышала далее, заставило ей сердце буквально уйти в пятки, а руки непроизвольно задрожать. «Капитан Шепард, судя по анализ, излучение совпадает с... Это жнец. Удар, насекомоподобная тварь разрывается зубьями пиломечана пополам, после чего с глухим звуком опадает на землю. Еще удар, и мерзкое переделанное подобие человека лишается верхней части туловища, расплатившись за свою попытку уцепиться за руку лейтенанта Рошеля. Да, кто же мог подумать, что у его болтера так быстро закончится боекомплект. Еще 3 минуты назад, когда обе гермодвери, что являлись единственной преградой между ними, были буквально выбиты направленными взрывами, у легионера оставалось в запасе еще 5 магазинов. Но это не важно, поскольку напор противника постепенно начал слабеть. Срубив голову очередной твари, что спикировала на своих отвратительных крыльях прямо ему за спину, Рашиль осмотрел происходящее на поле боя. Его боевые братья все меньше и меньше стреляли, и все больше уничтожали врагов в ближнем бою, а всполохи мельта и плазма оружия и вовсе прекратились, поскольку их боекомплект окончательно иссяк уже после 2 минуты активной обороны. Но зато эффект их применения был по-настоящему колоссален. В абсолютной памяти Астартес еще всплывали те моменты, когда один выстрел из плазмогана буквально оставлял в ордах ксеносов метровую брешь, а один залп из мельтогана заставлял системы шлемов Астартес мгновенно регулировать спектр обзора, значительно снижая яркость. Убедившись в полной боеспособности боевых братьев, лейтенант перевел взгляд на смертных, что отчаянно поливали огнем своих автогонов всех, кто сумел преодолеть или обойти сектора контроля Астартес. Некоторые из них, уже находясь на пределе своих физических возможностей, опирались на различного рода выступы в палубе и просто стреляли по направлению противника. Гораздо лучше себя показывали биотики, что с сдержанной яростью отправляли в ЭС больше и больше биотических сгустков в противника, то поднимая его в воздух, а то и вовсе сжимая его словно в тисках. И вот, когда очередная волна наступающих ксеносов была отбита, и в бой вступила следующая, сразу несколько десятков ксеносов засветились ярким желтым цветом, после чего обрушили на группу высадки поток биотики. Мгновение, и Астартес, что занимали первую линию обороны, буквально выбрасываются из своих позиций, после чего отлетают на несколько метров назад. Биотики, установить заслон перед ними, живо, скомандовал Рашиль, наблюдая, как Азари и два человека устанавливают биотический заслон, об который тут же ударяет следующая волна. Мгновение, и в голове лейтенанта Рашиля уже составляется порядок последующих действий. По ВОКС-каналу подразделения незамедлительно дотся команда использования всех имеющихся фраг-гранат по обширной площади перед ними. Еще секунда, и над головами смертных начинают проноситься подарки для ксеносов, после чего по общей ВОКС-частоте доносится голос Рашиля. Всем прижаться к барьеру. Спустя еще несколько секунд, по округе практически одновременно начинают разноситься взрывы, которые в скором времени сливаются в один. Взрывные волны и моря осколков ударяют в биотический заслон, заставляя лысую смертную и Азари пошатнуться, а другого смертного отлететь назад, после чего свалиться без сил. Спустя еще несколько секунд, на горячую от разрыва в палубу оседает мерзкое подобие женщины с отростками на голове, оставляя держать барьер лишь Джек. Но и она не продержалась дольше положенного и вскоре опустила руки, оставшись бессильно стоять на одном из укрытий. Перед позициями группы высадки, сейчас в буквальном смысле творился ад. Бесчисленные орды больше не атаковали, поскольку практически все сейчас находились в виде горящих останков. Практически. Мгновение, и из одного из туннелей вылетает отряд коллекционеров, после чего открывает ураганный огонь по группе высадки. Спустя еще несколько секунд, ксеносы валятся на землю от точечных попаданий последними болтами, после чего Астартес вновь занимают намеченные им позиции. В этот момент, сверхчеловеческий слух Астартес уловил слабый женский стон, после которого последовал звук падения. Обернувшись, Рашиль увидел бывшую заключенную, из тела которой начинала струйками сочиться кровь, а сама она находилась на грани собственного сочинения. Мысленно рассчитав снижение эффективности отряда от данной потери, лейтенант начал принимать отсчеты боевых братьев, что не так давно отправились в пол Т. И в этот момент, по общей частоте гранд-батальон зазвучал приказ кузнеца войны. «Команда отход, повторяю, команда отход, всем вернуться на Нормандию». Выстрел и последующий за ним треск стекла оповестили о том, что последний фиксатор, а по совместительству и насос, был уничтожен. Секунда, и огромное человекоподобное нечто валится в пропасть. Да, как только кузнец войны Харал первый раз увидел жнеца, он несколько секунд раздумывал о том, почему их противник тратит ресурсы на столь точное копирование внешних черт поглощенных, ведь эта машина ВС равно обзавется оболочкой, похожей на ту, что использовал Властелин. Но тогда эта мысль осталась лишь мыслью, поскольку им предстояло уничтожить это мерзкое творение ксеносов. Так и получилось, и за несколько минут активного боя, в ходе которого они уничтожили несколько отрядов противника, недостроенный жнец погиб. Наверное, так, отличная работа, народ. Теперь необходимо перегрузить систему и взорвать тут все к чертям собачьим, начало говорить Шепард, подходя к центральному блоку управления, как тут же была перебита и, что смогла в этот раз связаться без каких-либо помех. Капитан Шепард, призрак отправил запрос на установление канала связи с вами. Подключай, посмотрим, что он хочет, ответила смертная, после чего из поднятого ручного кагитатора Миранды начала проявляться голограмма. «Шепард, вы проделали огромную работу. До вас еще никто не добивался столь головокружительного результата, но не надо принимать поспешных решений», начал говорить глава Цербера, но тут же был остановлен резким и очень раздраженным голосом Спектра. поспешных решений. Я не понимаю, к чему ты клонишь. У меня мало времени, так что либо выражайся короче, либо я отключаюсь. Шепард, взрывать станцию целиком, глупо. Ты можешь спровоцировать мощный радиационный выброс, который убьет всех коллекционеров, но оставит базу целой. Сказал призрак немного нервным голосом, давая понять Харалу, что одно из его предположений оказалось верным. Да ты себя слышишь. Здесь людей превращали в кашу и заливали, в мать его жнеца. Как ты планируешь использовать такую херотень на благо? Начала кричать спектр, после чего подошла к блоку питания, и одним резким рывком вытянула его из парящей платформы. Шепард, послушай, жнецы явятся в обитаемую галактику через месяц, ну максимум через два. Мы безоружны против них, и отрицать это глупо. Так же глупо, как и верить в то, что совет цитадели или командование твоего любимого альянса очнутся от своего скудоумия, и начнут готовить силы до их прибытия. Они поверят в них лишь тогда, когда небо пронзят тысячи, а может и миллионы бездушных машин. Нам нужно оружие, а где его взять по-твоему, если не здесь? Буквально процедил призрак, после чего оглянулся на стоящую рядом Лоусин. Капитан, Джейн, как бы это ни было больно, но нам нужна эта база, она нужна всей галактике, произнесла офицер Лоусин, после чего выключила входящую передачу и подошла ближе к Шепард. Шансы действительно малы, не стоит еще больше понижать их малоэффективными действиями, проговорил следом кузнец войны, после чего капитан накинула взглядом огромный отсек, в котором они сейчас находились. Помолчав несколько секунд, спектр тяжело вздохнула, после чего запустила описанный призраком протокол. Далее последовала команда на отход группе прикрытия, за которой должны были последовать и женщина с двумя Астартес. Но, видимо, жнец так не думал. Мгновение, и казалось бы, мертвая полумашина вновь поднимается на прежний уровень, после чего с механическим воем вцепляется в платформу, на которой стояла группа Шепард. Спустя еще секунду, пока брат Кайл поворачивался на новую цель, Харал в мгновение ока ударил основанием молота в платформу, активировав тем самым силовое поле. Свет и пронзительный луч красного цвета вырывается из груди жнеца, после чего ударяется в силовое поле. Поле, которое начинает угасать прямо на глазах. «Стреляйте по глазам и сердцевине», — приказал Харал, стараясь удержать на месте, который в свою очередь уже начал искриться от напряжения. Не прошло и мгновение, как автопушка терминатора заработала в убийственном ритме, после чего тот начал громко и четко произносить нерушимую летанию 4 легиона. Из железа рождается сила, донеслось на низком готике, после чего от руки жнеца, который он успел закрыться от очереди терминатора, отлетело несколько пальцев. Удар, смертоносный луч пронзает силовое поле, после чего ударяется прямо головную часть молота. Взрыв, кузнец войны в последний момент успевает перекатиться в сторону, после чего отлетает на край платформы. Еще в полте, в памяти Харала всплыл один из моментов его жизни. Это было очень давно, на Истване 5, горы тел Астартес, и поля сгоревшей техники. Он подошел к одному из умирающих терминаторов X-легиона, носивших название Марлоки, поскольку заметил лежащий рядом с ним силовой молот довольно странной конструкции. Когда, еще молодой Астартес подобрал упавшее оружие, которое на удивление как будто само легло ему в руку, он заметил, как сын Мануса медленно повернул голову на него, и негромкие слова отразились от вокс-решетки. «Это не просто оружие, это часть самого война. Когда у тебя его отнимут, ты будешь обречен на медленную смерть, предатель. Именовать е, никто не сможет. С чего ты думаешь, что я окажусь настолько же слабым, как и ты? Наше железо оказалось крепче. Отправляйся же за своим примархом», — ответил ему тогда Харал, после чего прервал жизнь легионера железных рук ударом своего нового оружия. Мгновение, и сознание Харала вновь возвращается в реальность, а авточувства Астартес помогают ему вовремя ухватиться за один из выступов и не слететь с платформы. Быстро поднявшись наверх, кузнец начал оценивать ситуацию вокруг. Его молот уничтожен, а значит, постановка силовых полей невозможна. Обе смертных сейчас ведут активный бой с подкреплением ксеносов, пока брат Кайл продолжает обстреливать жнеца. «Из силы рождается воля», — прокричал терминатор, чьи залпы к тому моменту раскурочили левую часть лица полумашины. Секунда, и в голове Харала складываются следующие действия. Мгновение, и рука Астартес опускается на пояс, после чего срывает с него плазмопистолет. Выстрел, затем еще и еще, пока последняя ячейка не была полностью израсходована. В результате, на месте двух глаз человекоподобной твари, теперь находились пылающие отверстия, что за считанные секунды оплавляли весь металл вокруг. Вновь поднявшийся механический эрв разорвал все пространство вокруг, и новый смертельный луч вырвался из грудины жнеца. В этот раз, жнец был не столь метким, но и этого хватило с лихвой. Смертоносный красный луч угодил в стоящего ближе всех брата Кайла, за считанные секунды испарив верхнюю левую часть терминаторского доспеха, а затем и плоть, запечатанную в НМ. «Из воли рождается вера», буквально процедил сквозь зубы раненый легионер, после чего продолжил стрелять из единственной оставшейся руки. В этот момент все находящиеся на платформе люди почувствовали е-колебания, означавшие потерю высоты. Решение пришло мгновенно, и кузнец войны буквально сорвался с места. Подбежав к двум смертным, он обхватил их руками, после чего с размаху перебросил на один из выступов в стене. Спустя еще несколько секунд, он и сам прыгнул на него. Уже в полте он видел, как его боевой брат подошел к мерзкой полумашине практически в упор, после чего сверхчеловеческий слух уловил звук окончания боезапаса в ленте. «Из веры рождается честь!» — из последних сил кричал терминатор, пока оставшаяся рука жнеца обхватила его, после чего сжала до треска керамитовых пластин. Удар, и летящий Астартес буквально врезается в стену, после чего мгновенно подскакивает на ноги, и на секунду оборачивает голову на собрата. Брат Кайл находился в смертельной хватке полумашины, которая поднесла его к своей грудине, очевидно в надежде на полное уничтожение терминатора залпом красного луча в упор. Секунда, и по общей вокс-частоте гранд-батальона доносится слабый голос боевого брата, который прошептал лишь одну верную на этом свете фразу: «Из чести рождается железо». Взрыв мельтозаряда, последующий за этими словами, навсегда оборвал жизнь верного сына Пертурба и лишил легион еще одного брата. Но его смерть была не напрасна, поскольку мерзкое подобие человека утонуло в зареве огня и с безумным грохотом завалилось на палубу. А дальше была лишь победа. Тихая и размеренная корабельная ночь всегда действовала расслабляюще на сознание Джейн Шепард, особенно после боя. В это время она часто любила бесцельно слоняться по Нормандии с кружкой кофе в руках, в негласных надеждах встретить кого-нибудь, с кем можно поболтать о чем-нибудь великом, или же о самой бредовой чепухе на свете. Но сегодня она знала, куда шла. С момента их боя на базе коллекционеров прошло уже 2 дня. Они выжили и смогли исполнить свою миссию. Это ли не круто? Именно с этими мыслями капитан Шепард вошла в мед, отсек. Мимолетный взгляд, и Джейн убеждается в том, что кроме дежурящей Карин Чвак с ВНМ никого нет. А, надо же, а я думала, что капитан Шепард в кои-то веки послушает совет старой тетеньки и выпьет таблетки от бессонницы, что были ей прописаны. Но, видимо, не судьба, негромко зевнув, проговорила Чвакс, заставив Джейн негромко рассмеяться. Не такая ты уж и старая, как сама о себе думаешь. Ладно, я все-таки пришла по делу, а то за 2 дня совсем не было времени к тебе заскочить, сказала капитан, после чего уселась на кушетку рядом с доктором и продолжила. Что там с нашими колонистами? Да ничего особенного, их ввели в анабиоз. Осложнения только у нескольких, да и то из-за посторонних болячек. Все-таки вы небережно их оттуда вынимали, а как мне рассказали, буквально вырывали, проговорила доктор, нарочно выделив последнее слово. Да, ведь Астартес спасли их. Мгновение, и в памяти Джейн Шепард тут же всплывает момент, что произошел день назад в грузовом отсеке фрегата. Тогда она была очень сильно удивлена просьбой Астартес высадить их на станции Арктур, хотя это могло и быть обусловлено тем, что им прекрасно известно о намерениях Шепард выйти из-под контроля Цербера и лететь помогать своей подруге на Иллиуме. В ее памяти еще стояла картина выстроившихся в шеренге легионеров, перед которыми стоял Харал. «Я понимаю, что вам наверняка все равно, но я действительно соболезную вашей утрате», — проговорила тогда Шепард, после чего заметила, как кузнец войны молча ударяет кулаком в грудь. Брат Кайл был хорошим воином, и как хороший воин он исполнил предназначение Астартес 4 легиона, — ответил ей тогда Харал, в голосе которого отразилась грусть. Нет, наверное, просто показалось. Тогда они и разошлись. Напоследок Джейн поблагодарила Харала и его братьев за неописуемую помощь, после чего протянула кузнецу руку. Тот же, посмотрев на нее несколько секунд, все-таки пожал я своей ладонью в керамитовой перчатке. Может, он действительно изменился здесь, все-таки каждый человек на это способен. Не правда ли? Кстати, а где Джек? Опомнившись, спросила Джейн, бегло осмотрев все койки в помещении. Как где? Как только я стабилизировала ее состояние, она была помещена в мед, капсулу в режим кресна, а потом она была перемещена на Арктур, в сопровождении офицера Лоусин. Так это же по твоему приказу, или нет? Удивленно произнесла Чвакс, заставив Шепард схватиться за голову. В памяти тут же всплыл небольшой груз снаряжения, что Астартес забирали вместе с собой. Правда, тогда он не показался ей уж слишком странным. Какая же она дура. Тихое и такое знакомое гудение центрального лифта станции Арктур напоминали Миранде Лоусин о всех тех годах, что она проработала на ней, выполняя бесчисленные поручения своего босса. Правда, в этот раз потом на лифте в кабинет призрака она совершала не одна. Сбоку от не находился кузнец войны, рядом с которым находилась небольшая криокапсула на колсиках. И зачем он потащил эту дуру с собой, особенно к главе Цербера? Миранде пришлось очень много врать, а еще больше ломать, чтобы никто не догадался о содержимом этой капсулы, поскольку это секрет. Ну или по крайней мере так говорит Харал. «О чем ты собираешься с ним говорить?» – спросила Мири, встав в свою излюбленную стойку, после чего начала смотреть в красные линзы шлема, что медленно повернулся на ней. «Обсужу планы и наши дальнейшие взаимодействия. Остальное ты узнаешь позже», – ответил Астартес, после чего указал на пояс женщины, где аккуратно висела обмотанная книга. «Да поняла я, поняла», – пробормотала Лоусин, после чего покрепче сжала пальцы на книге. По прошествии минуты пара наконец добралась до нужного этажа, после чего вошла в полностью темную комнату, освещение которой происходило лишь благодаря умирающей звезде, что сегодня приобрела нехарактерный для себя красный оттенок. Пройдя несколько десятков метров по темным плитам, Мири и Харал подошли к тому месту, где, как обычно покуривая сигарету, сидел призрак. Глава Цербера в тот момент продолжал изучать данные, что уже начали поступать с исследовательских кораблей, и, казалось бы, не обращал совершенно никакого внимания на вошедших. Но спустя несколько секунд он отточенным движением затушил сигарету, после чего повернулся на кресле к вошедшим. «Приветствую вас, Харал, или же правильнее будет называть вас кузнец войны», — спросил мужчина, окинув взглядом светящихся глаз легионера. «Первое мое имя, второе мое звание. Я предлагаю не тратить драгоценное для нас обоих время и поговорить о будущем», — ответил Астартес, после чего положил одну из рук на эфес меча на поясе, что был забран у его кузенов из несущих слова. На какой-то момент в комнате повисла тишина, но вскоре она была нарушена призраком, что с небольшой улыбкой на лице встал со своего кресла. «Что ж, тогда давайте говорить о будущем. Из чего бы вы хотели начать? Во-первых, хотелось бы отметить неэффективность твоего пути, а значит и заведомо его провальность», — прозвучал безэмоциональный голос Харала, заставив призрака на секунду скривить лицо в недовольстве. «И о каком же конкретно пути идти речь, если позволите?» — начал спрашивать глава Цербера, но тут же был прерван низким голосом кузнеца. «Помешательстве на технологиях жнецов, в безумных попытках добиться контроля над древними машинами». Эти слова вызвали изумление не только на лице призрака, но и до глубины души поразили Миранду Лоусин. Да, она знала про интересы главы Цербера, но даже и не догадывалась о их причинах. Да и к тому же, лицо мужчины перед собой, что только сейчас пришло в обычное выражение, говорило само за себя. Это явно не пустые обвинения. Да, в какой-то мере ты поступал разумно, смертный, поскольку использование оружия противника против него самого эффективно. Но ты перешел черту логичности и поверил в то, что сможешь контролировать тех, чей разум недоступен тебе в принципе. И да, ты можешь говорить о том, что справишься, что другого выхода просто нет, а в противном случае цикл не удастся прервать. Но нет, ты не справишься, ведь наверняка эти твари знают тысячи, если не миллионы подобных тебе существ, и используют их с максимальной для себя выгодой. И нет, другой выход есть. Но это не очередной бред по объединению всей галактики для эффективного отпора, поскольку ваш древний ужас невероятно могущественен, а вы предельно слабы. Единственный шанс – это использование того, что не было раньше в вашей реальности. Того, что подобные мне принесли с собой, — окончил свой монолог Харал, после чего нажал на кнопку разморозки криокапсулы. Мгновение, и помещение наполнилось звуком работающей аппаратуры, после чего капсула с характерным писком открылась. Секунда, и Астартес с одним движением руки ставит капсулу в вертикальное положение. Не прошло и секунды, как оттуда со слабым стоном выпала Джек, после чего осталось лежать на полу. «Зачем вы притащили сюда подопытную ноль? А главное как, Миранда?» С небольшой злобой в голосе проговорил призрак, после чего окинул Мири осуждающим взглядом. «Ты получал отчеты о происходившем на промо-09?» – спросил кузнец, после чего не спеша подошел к лысой девушке и, схватив ту за горло, поднял над землей. «Да, что связанное с вашими кузенами и обезумевшей сектой колонистов?» Также в отчетах были различные упоминания ритуалов и магии. «Постойте, вы хотите сказать, что предложенный вами путь как-то с этим связан?» Прозвучал полный скепсиса голос мужчины, наблюдавшего за тем, как Астартес снял с пояса меч и приставил его к груди девушки. «Да, я понимаю твою несерьезность по отношению к имматериуму, когда на протяжении тысяч, если не миллионов лет, океан душ очищается каждые 50 тысяч лет, то сложно поверить в существование тех, кто его населяет. Их просто нет в вашей реальности, но зато они есть в нашей», — с небольшой усмешкой проговорил Астартес, после чего кивнул головой в сторону Мири. Спустя несколько секунд, офицер Лоусин сняла с пояса книгу, после чего вытащила ее из тряпок. Мгновение, и женщина распахивает книгу, после чего по ее телу проходит жесточайшая дрожь. Спустя еще секунду, Харал одним движением руки пронзает грудь Джек, заставляя ту начать задыхаться в потоках собственной крови. В какой-то момент, предсмертные стоны подопытной ноль стали затихать, и в скором времени ее тело безвольно повисло на клинике. Она умерла, или нет? Резкий рывок, и мертвое тело начинает биться в конвульсиях, после чего по помещению раздался истошный дикий вопль уже мертвого человека. Миранда буквально всем телом начинает ощущать, как во всем помещении резко снизилась температура градусов на 7, а знакомое чувство присутствия кого-то иного заиграло новыми красками. Среди всей этой картины, призрак перебирал эмоции как карты в колоде. Изначальный страх очень быстро сменился на удивление, которое позже переросло в дикий интерес. Глаза мужчины буквально разбегались, ему хотелось уследить за всем, что происходит у него в кабинете. А следить было зачем? Брыкающаяся на клинке девушка уже давно не напоминала привычного человека. Кожа лоскутами слезала с нее, а из глаз беспрерывным потоком лилась кровь. Тем временем, остальное пространство в помещении заполнили десятки теней, что безумно скалили свои зубы. Они хотели страданий, они хотели боли, они хотели их. Как это работает? Нет-нет, как это использовать в других? Можно ли это использовать по-другому? Еще что-нибудь для этого нужно? Как это называется? Сыпал бесконечными вопросами глава Цербера, захваченный жаждой познания нового. Мгновение, и кузнец войны делает повторный кивок Миранде, после чего она, поморщившись от новых ощущений, захлопывает книгу. Удар, и брыкающееся на мече нечто разлетается на две части от удара клинка, после чего ее голова разбивается ударом сабатона. Помолчав еще несколько секунд и убедившись в том, что активность материума начала снижаться, командир гранд-батальона железных воинов, кузнец войны Харал, ответил: «Варп».